и увидел два качающихся силуэта, которые горлопанили непристойную песенку, с трудом передвигаясь. Замерев на месте, он хищно оскалился. Вот и его оружие, которого ему так не хватает. Двое пьяных пиратов остановились, когда перед ними из темноты возникла фигура. Пиратская интуиция взревела, отрезвляя пьяный мозг и предчувствуя опасность, исходящую от незнакомца. «Что тебе нужно?» — произнес один из них, пытаясь выхватить оружие нетвердой рукой. Но его движение было слишком медленным, пьянство до добра не доводит. Крас нанес два сокрушительных удара, затем сверху вниз посмотрел на валяющиеся тела. «Ваше оружие, недоноски!» — довольно произнес он и, склонившись, начал отбирать трофеи. Очень обрадовался, снимая очки ночного видения. Ему они как нельзя кстати. Вооружившись и прихватив кредитные карты этих двоих, он скрылся в темноте, направляясь в нужном ему направлении, сверяясь с навигатором нейросети. Крас остановился возле входа в заброшенную шахту и взглядом провожал свои бывшие стартовавшие корабли. Вместе с ними улетало его обеспеченное будущее и наступала охота на него самого. «Вопреки твоим ожиданиям, я выживу, Элай Келлоган», процедил он сквозь зубы в небо, затем скрылся в шахте. Беглец зашел в заброшенную шахту и замер на месте. Очки подстроились под нужный режим. Выхватив оружие на изготовку, он двинулся вглубь. Если бы не план и не навигатор, он бы в жизни не нашел свой тайник. Ощущения были не из приятных. Одна вселенная знает, что таится в этой заброшенной шахте. Скрип под ногами и неизвестный шорох держал нервы на пределе. Так уж устроены разумные существа. Больше всего мы боимся неизвестности. Тем не менее, он шел твердой походкой вперед. Опасность взревела внутри него вместе с движением воздуха. Он едва успел уклониться, извернувшись, произвел серию выстрелов. Предсмертное шипение было предвестником его местного попадания. Утерев холодный пот со лба, он в раздражении пнул труп мертвой твари, который разнес голову. «Срань вселенной!» — прошептал он, осознав, насколько был близок к смерти, разглядывая огромное туловище Кьята. Оно было как у Гадзара, то есть похожее на змеиное, только все туловище укрывали небольшие щупальца, иглы, содержащие вещество, способствующее быстрому разложению. Стоило хищнику их только выпустить во время того, как он окручивал кольцами свою жертву, как та начинала гнить заживо. Эту тварь Кьята даже падальщики не жрут. Крас быстро оглянулся, прислушиваясь. Неизвестно, сколько здесь еще этих тварей ползает. Затем, подгоняемый страхом, быстро последовал дальше. Ему нужно было как можно быстрее добраться до своего тайника и обезопасить себя. С одной стороны, эти твари ему только на руку. Любой, кто сунется сюда, распрощается с жизнью. А с другой стороны, как бы самому с ней не расстаться, ведь яд этой твари разъедает все. Несмотря на свои опасения и страхи, до своего тайника он добрался быстро, проходя по лабиринту шахты. Кьята распугал и выжрал в округе всех остальных хищников. Вот он зашел в небольшую пещеру и остановился напротив своего немаленького контейнера с победной улыбкой. Он сделал это, добрался до своей цели живым. Подбирая нужную комбинацию замка, он вскрыл его. В первую очередь достал маленькое круглое устройство и активировал вокруг себя и контейнера энергетическое силовое поле. Теперь ему ни одна тварь не страшна. Только после этого он достал паёк из съестных припасов и принялся с жадностью есть. А затем начал обустраивать свой лагерь. Ему здесь предстоит пожить еще какое-то время. В процессе устройства лагеря Крас мыслями был в прошлом. Элай смог пробудить его личный кошмар — совесть, которую еще окончательно не сожгла пиратская деятельность. Он с горечью осознал, что его покойные родители не пережили бы позора, узнав о его жизни. Вот таким сыном, как Элай, они бы гордились. Выругавшись сквозь зубы, он окончательно принял решение изменить свою жизнь. Еще не поздно начать все сначала, а точнее, с карьеры наемника. А после можно и осесть где-то, завести семью. От этой мысли он скривился. Не встречал он еще такую женщину, с которой хотелось бы провести жизнь. Хотя, где он мог ее встретить? В борделе? С этими мыслями он и лег спать на походном матраце, укрывшись одеялом. Терпения Краза с трудом хватило на 3 дня. За это время пираты перевернули весь город в его поисках и даже прошерстили трущобы в надежде найти там Краза. Поиски не дали результатов, и, разочаровавшись, они успокоились. Лазить среди бывших шахт и гор ни у кого не было желания. Да и многие посчитали, что удачливого Краза уже давно нет на планете. Лишь только хозяин пиратского логова никак не желал успокаиваться. Он послал своих бандитов в заброшенные шахты на его поиски. Сидеть в темной пещере не было больше сил и желания. Авантюрная натура Краза жаждала риска и адреналина. Поэтому, собравшись и вооружившись по полной, он решил сам выйти на охоту. Пришло время добыть себе корабль и убраться отсюда. Наверняка сам хозяин планеты ищет его. Тот боялся и чувствовал в нем конкурента. При желании Краз мог с легкостью отобрать его власть и подмять под себя это пиратское логово. Но его тошнило от этой грязи. Воспитание и родословное в нем жаждали большего богатства и комфорта. Вонь падали известила его, что он близок к выходу. Закрыв нос и задержав дыхание, он обошел разлагающийся труп Кьята и быстро пошел в нужном направлении. Но возле выхода резко остановился, услышав голоса. «Ты думаешь, нам стоит лезть в эту черную дыру? Сомневаюсь я, что этот трусливый швыдар, аналог мелкого грызуна, там», — с пренебрежением произнес голос охотника за его головой. «Швыдар?» — насмешливо произнес второй. «Я бы посмотрел на тебя, когда ты столкнулся с ним морда к морде. Думаешь, он зря получил свое прозвище? Он хищник, и такие, как ты, ему на один зуб. Так что закрой пасть и пошли давай, иначе шеф на нас устроит охоту». «Ага, как же, он сильный, только когда с оружием и своими головорезами, которых у него уже нет», — огрызнулся первый говоривший, самый трусливый по натуре. «Вы чувствуете вонь?» — вмешался третий. «Я знаю этот запах. Так воняет добыча Кьята, когда разлагается». «Нет, я туда не полезу. А может, этот труп Краза там разлагается?» — с надеждой произнес он. Среди собравшихся поднялся спор, крики вперемешку с руганью. И голоса явно принадлежали большему, чем трое, количеству присутствующих. Но вскоре спор прекратил голос первого бандита. «Закройте пасти, я тут главный! Что вы разгавкались, как шелудивые псы? Нас пятеро! И с Кьята должны справиться. На всех сразу он не нападет. Нужно пойти и проверить, что там сдохло. Может, на наше счастье, это Крас и подох». Услышав это, Крас только оскалился хищным оскалом. Азарт охотника и адреналин зашкаливали в нем. Его рука потянулась к поясу, и он снял с него фугасник. Затаившись в углублении пещеры, он замер как хищник, чье прозвище он носил с гордостью. Послышались шаги, и он по звукам определил пятерых человек. Все же они решили все идти в шахту, тем лучше для него. Маленький отряд, растянувшись вширь, трусливо шел, осматриваясь по сторонам. Их больше волновал не беглый пират, а опасный, смертоносный хищник. У всех была одна надежда, что если Кьята и нападет, то на соседа, и пока будет занят убийством одной жертвы, оставшиеся смогут его убить. Крас затаился в напряжении и подождал, когда мимо него пройдет отряд, прибывший по его душу. Когда бандиты местного авторитета прошли вглубь шахты на достаточное от него расстояние, он активировал фугасник и швырнул его со всей силы им в спины. Затем, не таясь, побежал на выход. Бандиты услышали шум, резко повернулись в его сторону, готовые кинуться вдогонку, но было слишком поздно. Произошел взрыв. Взрывная волна докатилась и до Краза, вынесла его из шахты, опрокинув с ног и засыпав осколками, подняв завесу пыли. Бывший пират с довольной улыбкой поднялся на ноги, удовлетворенно посмотрел на дело своих рук и весело закричал: «В черную дыру вас всех!» Адреналин вызывал эйфорию и отличное настроение. Будущее уже не казалось таким мрачным. Отряхнувшись и поправив свой рюкзак, он оглянулся по сторонам, ища глазами транспорт, и удовлетворенно хмыкнул, обнаружив припаркованную гравиплатформу. Усевшись в нее, он погрузился в работу своей нейросети, погружаясь в систему планеты. Ему нужно было найти для себя подходящий корабль. Система космопорта выдала базу данных прилетевших кораблей и их владельцев. Выбрав для себя корабль, он поднял свою личную базу по капитанам-пиратам. Определившись со своей жертвой, он хищно улыбнулся в предвкушении, затем с сожалением отметил, что для охоты слишком рано. Поднял гравиплатформу в воздух и полетел вглубь цепочки гор, укрываясь между ними от других охотников. А затем начал строить свой план по захвату корабля, учитывая все слабости и привычки своей жертвы. А выбранный в жертву Хантер питал слабость к одной представительнице борделя. Ее месторасположение было хорошо известно Кразу. Все они имели свои жилые комнаты. Поэтому бывший пират Краз в целях собственной безопасности всегда пользовался их услугами у себя на корабле, где никто не мог застать его врасплох. Глава 6. Тея. На следующий день капитан собрал всю команду в тренировочном зале. Вокруг Теи образовался островок отчуждения, что немало ее не волновало. Вся команда уже видела, что она сотворила с Гамсом. Тот до сих пор не пришел в норму. Но больше всего их пугали ее неизвестные способности. Они понятия не имели, что она сотворила с механиком. Свою роль в отчужденности еще сыграло ее холодное неприступное поведение, которое затмило даже ее женскую красоту. «Итак, мы летим на малоизученную планету Карас», — начал собрание капитан. «Наша главная задача — узнать, почему пропала связь с учеными». Капитан вопросительно обвел свою команду взглядом. Вопросов ни у кого не возникло, и он перешел к следующему пункту. «В нашей команде произошла замена. Тея», — указал он на девушку, — «полностью заменит Гамса». После этого оглашения поднялся шум среди собравшихся. Один из них, Громила, встал во весь рост и пробасил: «Я Гамсу мог доверить свою спину, он хоть и того...» Покрутил он у виска пальцем. «Но свое дело знает четко. Он отличный боец. И не раз вытаскивал нас из дерьма». Его шумно поддержали остальные. «Каждый из нас в команде знает свое дело. Мы можем положиться друг на друга, зная свои возможности и способности. А на эту красотку мы будем только отвлекаться, защищая ее и рискуя собственными шкурами. Спрашивается, зачем нам такая обуза?» — громыхнул здоровяк. «А получать кредиты она будет столько же, сколько и Гам!» — выкрикнул кто-то из собравшихся, отчего Тея скривилась. Она терпеть не могла мелочность. «Тихо!» — крикнул капитан. «Закон наемников еще никто не отменял. Один за всех и все за одного. Войдя в нашу команду, Тея принимает этот закон. К тому же свои способности механика и техника она уже доказала, починив энергетическую систему корабля. Ну а насчет бойцовских качеств сейчас и проверим», — усмехнулся он, обводя каждого взглядом. Ему было интересно, будут ли желающие встать с ней в спарринг. Желающих оказалась вся команда, кроме его помощника. Забыв о своих недавних подкатах и заигрываниях, все хотели только одного — наказать эту заносчивую и холодную красотку-недотрогу, возомнившей себя наемницей. И плевать на то, что она бывший капитан. Мало ли, как она им стала после выпуска военной академии. Карьерный рост через постель еще никто не отменял. А по ней сразу видно — расчетливая, циничная, жаждущая командовать. Да и военные всегда уступали наемникам в бойцовских навыках, не говоря уже об усиливающих имплантатах и спецбазах. Военные исполняют обязанность долга, а наемники продают собственную жизнь за кредиты, поэтому у них подготовка, оснащение и вспомогательные имплантаты лучше. Тея на это все смотрела с усмешкой. Несмотря на то, что она не восстановилась и все еще чувствовала слабость, в своих силах она была уверена. С таким отцом-ученым, который в прошлой жизни установил ей все самое лучшее, не говоря уже за искусственно выращенное тело, в ДНК которого намешали все самое сильное. Она молча вышла на середину зала, стоя, разминая мышцы, вместе с этим ощущая непонятную потребность. Правда, она догадывалась, что требует ее организм, но вынуждена была глушить всякое желание. Не то место. Да и как восполнять свою нужду, она тоже пока не знала. «Мне долго еще ждать?» — разнесся громко ее звенящий голос с насмешкой. Опешившие наемники посмотрели друг на друга, молча решая, кто пойдет первым. Капитан от нетерпения увидеть красочное зрелище указал на наемника, который беспокоился об оплате ей. А тот, повинуясь приказу, недолго думая, вышел вперед и сорвался на бег, решив взять неожиданностью и скоростью. Но для Теи он был слишком медленным, ее сущность мгновенно перестроилась. Его наскок с прыжком она встретила ударом, отчего тот отлетел, ударившись об стену и сполз. Тея периферийным зрением уловила движение и, уйдя в сторону, произвела прием, который отбили, поставив блок. она тут же ударила в ответ. Зрители наблюдали мелькавшие фигуры и слышали звук ударов. Но вот их товарищ со стоном свалился на пол. Послышалось всеобщее возмущение, и в центр медленной походкой вышел здоровяк, который говорил от лица всех на собрании. Он был осторожен. Эту бестию скоростью не возьмешь. Подойдя ближе, он сделал обманное движение, на которое она не среагировала. А вот когда он попытался произвести прием, то она с легкостью увернулась и нанесла свой удар. Здоровяк вышел из себя и начал выкладываться по полной, забыв, что перед ним хрупкое женское создание. Правда, доставалось ему ощутимо больно от этого нежного цветка. Тея почувствовала, как слабость накатилась на нее с новой силой и решила завязывать этот показательный бой. В какой-то момент, уклоняясь от атаки здоровяка, она нанесла серию ударов, затем, надавив на определенную точку на теле, произвела захват. Тело здоровяка ослабло в ее руках, слабо сопротивляясь. От этой близости появилось непонятное желание, и она испугалась, с силой отшвырнула от себя наемника. Он, упав, медленно пытался встать на ноги, но было видно сразу, что бой продолжать он не может. Атея нашла в себе силы, взяла себя в руки и громко обратилась к присутствующим. «Надеюсь, этого достаточно, чтобы узнать мои бойцовские способности?» Обведя каждого взглядом, она заметила, что все избегали смотреть ей в глаза. «Если понадоблюсь, я в буфете!» С этими словами она быстро направилась к выходу. Она испытывала голод и слабость и решила заглушить его приемом обычной пищи, хотя прекрасно понимала, какую она испытывает нужду. «Вселенная! Кого сотворил из нее отец?» Она чуть не вытянула жизненную энергию из этого здоровяка. Наемники провели девушку взглядом до дверей, а потом все повернулись к довольному капитану. «Похоже, она такая же чокнутая, как Гамс», — произнес со стоном наемник, который первым... «Похоже, она такая же чокнутая, как Гамс», — произнес со стоном наемник, который первым встал с ней в спарринг. Старпом Дис многозначительно посмотрел на капитана, на что тот дал легкий подзатыльник говорившему. «Ты так говоришь из-за того, что она надрала тебе зад?» — весело произнес он. «Я, между прочим, не единственный, кому она надрала зад», — буркнул он недовольно под смешки остальных. «Хватит ныть! Вы сами захотели проучить девчонку. Думаете, я не понял этого?» Обвел он всех взглядом, отчего они почувствовали себя пристыженными. «И чтобы я больше не слышал этих сравнений. Гамс — садист и получил по заслугам. Нарвался на ту, что дала ему отпор», — хохотнул он. «А девчонка немного странная. Но если ее не трогать, она отличный боец. Видать, ее воспитывали как парня». Поделился он своими мыслями вслух. Затем, спохватившись, произнес: «Зато ее технику и скорость видели? Даже ваши имплантаты не идут ни в какое сравнение с ней. Знать бы, какой она расы и что ей вживили», — опять задумчиво произнес он. «Вот что, вы бы подружились с ней, такая нам в команде нужна». Но наемники не разделяли мнение капитана. Зачем им баба, которая может с легкостью надрать им задницы, да и толку от нее, как от женщины, никакого. Вот если бы она дала доступ к своему шикарному телу, тогда другое дело. А так она для них чужачка, временный боец. Тея с аппетитом уплела за обе щеки большую порцию еды, но ее нужду это не удовлетворило. Поэтому с плохим настроением она отправилась в технический отсек производить там ревизию. Нужно хоть чем-то себя занять и отвлечься. Тем более ей необходимо было знать, какая техника имеется в наличии. Спустя время к ней заглянул Дис и со слащавой улыбкой начал интересоваться, как у нее дела. А может, ей что-то нужно? Но все это было настолько наиграно и искусственно, что она решила поговорить с ним напрямую. Немного рисковато, потому что его близость нервировала ее голодную сущность. «Дис, что тебе нужно от меня?» — оторвалась она от осмотра и скина двигателя. Выражение Старпома сразу изменилось, став серьезным. Его взгляд стал пронизывающим. «Хочу узнать, какой ты расы и каковы твои способности», — решил он сказать правду. «И, может, ты захочешь остаться в нашей команде?» — решил он подсластить разговор заманчивым предложением. «Хм, какой я расы? Я еще сама не знаю. Мой брат, глава рода, знает», — ошарашила она его неожиданным ответом. «Я лечу к своей семье. Так что спасибо за предложение, но вынуждена отказаться. Семья превыше всего», —

Корабль приземлился на площадку возле другого корабля. Отряд наемников, оглядываясь по сторонам, вышел, держа оружие в боевой готовности. Отойдя от корабля на приличное расстояние, тишину нарушил наемник, который первый выходил на поединок с Теей. «Не нравится мне здесь. Что-то слишком тихо для дикой природы», — тихо прошептал он, нарушая гнетущую тишину, высказывая общее мнение остальных. «Закрой пасть, Трас, и выдвигаемся к помещению», — приказал капитан, сканируя местность. Отряд двинулся дальше, но вскоре остановился под вскрик одного из бойцов. «Бездна вселенной! Что за хрень тут творится?» — указал он на валяющийся труп, который выглядел зловеще. Высушенная кожа, как у мумии, обтягивала кости скелета. Между тем вся одежда, броня и оружие сохранились в отличном состоянии. «Такое впечатление, что с него вытянули всю жизненную энергию, и даже броня не спасла этого несчастного!» — передернул плечами Дис и посмотрел на Тею, которая замерла на месте, уставившись на труп, отрешившись и уходя в свои нерадостные мысли. «Неужели она тоже на такое способна? И ее нужда точно так же вытягивает жизненную энергию. Она что, монстр?» «О, Вселенная! Кого из нее сотворил отец?» «Кэп, да тут, похоже, весь наемнический отряд погиб!» — вскрикнул все тот же Трас, указывая рукой на валяющиеся высушенные трупы. Судя по месту расположения, они бежали в сторону своего корабля, пытаясь спастись. В гнетущей тишине его тихий возглас прозвучал особенно громко и зловеще. Весь отряд заозирался по сторонам, перехватив оружие, ожидая нападения невидимого врага. Но их взгляды нехотя наталкивались на высушенные трупы. По верхушкам деревьев прошелся ветерок, и шелест листьев взбудоражил и без того натянутые до предела нервы. Порыв ветра пригнал тучи, которые на время скрыли местное светило. Бывалый отряд наемников испытал непривычный для себя страх. Только идиоты ничего не боятся. Они не были трусами, но сейчас испытывали ужас от чего-то неизвестного и зловещего, которое не берет оружие и броня от которого не защищает. «Забираем корабль наемников и улетаем», — принял решение капитан. Они свою задачу выполнили, выяснили, почему ученые не выходят на связь. А выяснять, что за твари уничтожили целую базу умников и охраняющий их отряд наемников, не его забота. Он не собирается рисковать жизнями своих бойцов. «Дис, возьми Терна! Вскройте корабль и взлетаем! Трас и Дорг, заправьте наш корабль!» — указал он на стоящую емкость между двумя кораблями. «Нет!» — раздался звонкий голос Теи. «Мы не можем вот так улететь и оставить просящих о помощи! Раз поступил сигнал корабля или капсулы, значит, там есть живые!» — посмотрела она в глаза капитана, подумав, что это может быть кто-то из ее родных. Она, правда, не чувствует их связь, но, возможно, отец ошибся, и вживленный нано-маячок не сработал. Она хотела во что было ни стало найти и спасти родных, иначе она не сможет жить, муки совести ее просто изведут. «Да ты с ума сошла, девка!» Впервые за это время капитан дал волю эмоциям. «Там непроходимая растительность», — указал он в сторону густых насаждений. «Неизвестно, что за твари там обитают. Корабля не видно. Возможно, он утонул, и уже нет никого в живых. В наш контракт пункт о спасении неизвестно кого не входит. Мы улетаем», — рявкнул он тоном, нетерпящим возражения. «Вы вскроете корабль наемников для меня и можете улетать», — в таком же тоне произнесла она, раздражаясь еще больше, чувствуя свою нужду. «Да кто ты такая? Не слишком ли ты много хочешь?» — возмутился Трас. Жадность отмила все его страхи. Отдавать ценный трофей какой-то девке не хотелось, а заказчику не обязательно знать, что они присвоили себе корабль. «Я Тея Каллаган!» Ее глаза засветились энергетическим светом, выдавая ее раздражение и гнев. Окружавшие ее наемники, впервые увидев ее такой, шарахнулись в сторону. Инстинкт самосохранения сработал четко. «Я предупреждаю в последний раз! Вы вскроете корабль для меня и можете улетать!» «В черную дыру, твое благородство! Будь по-твоему! Можешь подыхать здесь, если хочешь!» произнес капитан и сделал жест Дизу выполнять ее требования. Не то место и не то время, чтобы отстаивать свои приказы. К тому же, что-то ему подсказывало, что эта девка с легкостью перебьет весь его отряд. Такой расы он не знает. А сейчас главное убраться с этой опасной планеты куда подальше, заодно избавиться и от этой странной и опасной сущности неизвестной расы, прав оказался его помощник. Дис при этом испытал облегчение. Они избавились от этого странного и опасного существа, не знающего страха, с неестественно светящимися глазами. И что-то ему подсказывало, что она выживет здесь. А отдать корабль за собственные жизни — невелика цена, тем более корабль им не принадлежит. Единственное, что его сейчас нервировало, это то, что девчонка идет за ним следом. Вся его сущность чувствовала исходящую от нее угрозу. Корабль вскрыли быстро, переписали систему корабля на нее. По ее требованию, ей также скинули карту с местом расположения сигнала о помощи. За это время остальные бойцы взяли в окружение Тарса и Дорка, охраняя их, пока они возили с оборудованием, заправляя корабль. Тея не стала тратить много времени на осмотр корабля. Она лишь убедилась, что он готов взлететь в любую минуту, и у него есть топливо. Закрыв его, она отправилась на поиски транспорта, обходя валяющиеся трупы. Гравитур военного образца она обнаружила в небольшом сборном временном техническом ангаре. Внимательно осмотревшись, она заметила следы беспорядочных выстрелов. По всей видимости, ни один из них не достиг цели. Выкинув из машины высохшие трупы, оставив себе их оружие, она вылетела из ангара. И тут же остановила гравитор, наблюдая, как корабль наемников стартует. Зла на них она не держала, прекрасно понимая их. Им нет резона рисковать своими жизнями, неизвестно ради кого, тем более еще непонятно, есть ли выжившие. Это для нее просящий о помощи может оказаться родным существом. Она лишь радовалась, что прихватила с собой свой рюкзак с вещами, единственная память об отце. Спохватившись, она направила гравитор в сторону поступающего сигнала, подняв машину над посадкой зеленых насаждений. Нужно поторопиться, пока не наступил вечер. Глава 9. Крас. Чудом спасшийся беглец опустил гравиплатформу возле густой полосы зарослей. Взяв оружие на изготовку, он двинулся на территорию местных джунглей, с трудом пробираясь через заросли ветвей, очень похожих на лианы, и тут же остановился. Его интуиция била тревогу, да и обрушившиеся на него звуки местной фауны и флоры будоражили нервы. Подтверждение этому, на его глазах красивый яркий цветок выстрелил своим жгутиком в пролетающее немаленькое насекомое и потащил к себе. Крас передернул плечами. Если здесь и растения плодоядные, то одна вселенная знает, какие еще твари обитают тут. Дальше в кустах послышался шорох и визг жертвы. Со всех сторон зашуршало, послышалось грозное рычание. Видать, более крупный хищник решил отобрать добычу себе. Этого было достаточно, чтобы он поспешил убраться оттуда и вернуться к своей платформе. Он не идиот, чтобы лезть неведомо куда. Похоже, это еще не освоенная планета, иначе нападение корабля быстро бы среагировали. Поэтому, усаживаясь на машину, он извлек из оставшихся запасов паёк и принялся его есть. Принял решение остаться пока здесь. В какую сторону ему лететь, он не знал. К сожалению, не было у него времени позаботиться о голограмме планеты, чтобы сделать из нее карту. Корабль слишком быстро падал. Ему осталось только надеяться, что здесь присутствуют поселенцы, прибывшие осваивать эту планету, и они услышат его сигнал о помощи. К тому же день клонился к вечеру, а на ночь глядя, они вряд ли выдвинутся ему на помощь, учитывая окружающую среду. Остаток дня он провел в короткой разведке, облетая местность. Также произвел ревизию своих запасов, с горечью осознав, что их осталось мало. Ночь наступила быстро, укрывая темнотой планету. Активизировав вокруг платформы энергетическое поле, он расслабился и уже готовился ко сну. Но все его спокойствие как рукой сняло, когда он увидел, как в его сторону несется стая каких-то странных светящихся животных. Выругавшись сквозь зубы, он подскочил с места, прыгнул за пульт управления и, повинуясь своей интуиции, поднял машину в воздух, наблюдая с высоты, как эти животные с легкостью преодолели энергетическое поле и, подпрыгивая, пытаются влезть на платформу. «Срань вселенной!» — только и смог он прошептать от волнения. Затем его взгляд скользнул в сторону джунглей, и он замер в восхищении. В темноте ночи эти джунгли светились местами различными флуоресцентными яркими оттенками красок. Опустив очки на глаза, настроив оптику, он с удивлением обнаружил, что светятся не только некоторые растения, но и животные, которые, передвигаясь, создавали своеобразную иллюминацию, красивое и опасное зрелище. Как бы эта красота не добралась до него. Он еще долго не мог уснуть, но спустя время все же забылся в беспокойном, тревожном сне с оружием в руках под ночные звуки природы. Проснулся он с рассветом и полетел в сторону водоема, но спустился на землю не сразу, а только когда местное светило разогнало ночных обитателей. Справив свои нужды, он отправился к берегу принимать водные процедуры. Долго всматривался в глубины толщи воды, но, несмотря на прозрачную воду, дна он так и не видел. Насколько он понял, это был подводный кратер, пугающий и завораживающе красивый. Быстро умывшись, он достал флягу военного образца, которая очищала воду, делая ее пригодной для питья. С довольной улыбкой он напился восхитительный на вкус воды, заменившей ему завтрак. Пайки нужно беречь, неизвестно, сколько ему еще здесь блуждать. Набрав повторно еще воды, он успел только спрятать флягу, как его чутье взревело предвестником опасности. Автоматически, на скорости он выхватил оружие и, падая на спину, выстрелил очередью из плазмы. Его выстрелы с шумом откинули назад воду местного обитателя громадных размеров, поднявшего волны и брызги. Мокрый крас успел только заметить зубастую пасть и вокруг головы острые раскрытые плавники. Что стало с этой тварью, смотреть он не стал. Клокотавший внутри него адреналин погнал его к платформе. Только одна мысль тревожно била у него в голове. Если его не спасут, долго он тут не протянет. С нерадостными мыслями он понесся на прежнее место и завис в воздухе между водным кратером и джунглями. Как всегда, после всплеска адреналина есть хотелось жутко, но он терпел. Нет, он будет держаться до конца. Он приложит все усилия, чтобы выжить на этой дико неосвоенной планете. Интересно, а местные аборигены здесь есть? Но он быстро прогнал эту мысль. Он должен выбраться с этой планеты. Терпения хватило ненадолго. Его все чаще посещала мысль, что он зря тут ждет. Когда он принял решение лететь дальше и определялся с выбором маршрута, его внимание привлекла спускающаяся точка. Нет, сомнений быть не может, это корабль. Взгляд через оптику это подтвердил, и он направил свою платформу в ту сторону. Летел он долго, а, возможно, это ему казалось от нетерпения. Его крик разочарования и ругательства огласили округу, когда он увидел, как корабль взял старт и улетел обратно. Но все же он не остановился и продолжал лететь в том направлении. Возможно, там есть база. Правда, подозрительно быстро улетел корабль, и это настораживало, но выбора у него все равно не было. Главное — найти эту базу среди островков растительности. Изредка, словно плешь, разъедала планету открытая местность. Наверняка база в середине местных джунглей. Крас озадаченно остановил гравиплатформу и вскочил на ноги, выхватывая оружие. Шагнул на грузовую площадку зависшей платформы в воздухе, устремив свой взгляд вдаль. Он с волнением наблюдал, как в его сторону несется стая неизвестных тварей. Их перепончатые крылья, покрытые наростами присосками, и хищные отвратительные плоские морды, издающие неприятный звук, вызывали чувство опасности и страха. Вскинув руку с плазмой, он произвел очередь выстрелов в несущихся в его сторону тварей. И тут же удивленно вскрикнул, когда его выстрелы натолкнулись на своеобразные энергетические щиты, выпускаемые этими тварями. Он успел упасть на живот, спасаясь от летящих в его сторону энергетических зарядов, которые в ответ выпустили хищники. Один из зарядов угодил в него. Вскрикнув, он потерял сознание. Тея. Девушка летела в гравиторе в сторону сигнала, и тут всей своей новой сущностью она ощутила знакомые энергетические волны. Повинуясь своим чувствам, она подняла машину выше и понеслась вперед, устремила свой взгляд вдаль. Ее глаза удивленно расширились, когда она увидела стаю тварей, несущихся в сторону мужчины, стоящего на гравиплатформе, который произвел серию выстрелов. Продолжая лететь на всей скорости в их сторону, она удивленно вскрикнула, когда увидела природную защиту этих тварей. «Так вот кто уничтожил весь лагерь ученых!» «Теперь понятно, почему их не берет оружие». На ее глазах наемник падает, уходя от разрядов, но в него попали следующие, испускаемые энергетическими хищниками. «Нет!» — крикнула она, понимая, что они лишили его сознания, как это делали ее энергетические удары. А потом ясно как день, что они нападут на него всем скопом и выкачают из него всю его жизненную энергию. Эти энергетические вампиры сами по себе слабее, чем она, но стаей они сильны, поэтому и охотятся скопом. С этими мыслями она послала свой удар энергии прямо в стаю. Твари с пронзительным криком разлетелись в разные стороны. Было видно, что некоторые из них камнем полетели вниз, получив основную мощь ее удара. Видно, эти твари имели каплю разума, потому что развернулись в ее сторону, сгруппировались и понеслись прямо на нее. Тея вскочила на ноги, интуитивно раскинула руки и отдалась во власть своей нужды. Как только стая подлетела достаточно близко, едва касаясь ее, облепив со всех сторон, она потянула их жизненную энергию с улыбкой блаженства. Живительный поток полился со всех сторон, утоляя ее нужду, принося эйфорию. Энергетические твари с криком осознали, что сами стали добычей, и попытались спастись бегством. Спастись удалось единицам, остальные, высушенными мумиями, рухнули вниз. Тея от души рассмеялась. Уж не частицу подобных сущностей отец намешал в ее коктейль ДНК. Улыбка тут же пропала, как только она подлетела к зависшей в воздухе машине. Бывший капитан, включая весь свой опыт пилота, аккуратно усадила машину на большую грузовую платформу, стараясь не задеть лежащего лицом вниз мужчину. С волнением она выпрыгнула из машины, подошла ближе и застыла, не решаясь его перевернуть. Неужели это может быть ее брат? Но тут же отмела эту мысль. Нет, она не чувствует никаких родственных способностей. Да и будь он ее братом, он бы точно использовал возможности своей новой сущности. Все же она решилась и перевернула его на спину. Дрожащими от волнения руками она пощупала его пульс, с радостью отметив, что он жив. Затем подняла на макушку его очки и с любопытством начала рассматривать его лицо. Отметив, что видит перед собой представителя ее бывшей расы — Интайр. Ее бывшая раса ничем особым не отличалась. Имела быструю реакцию, чуть завышенную скорость. Некоторые представители имели дар эмпатии, и практически все были отличными интуитами с невероятными способностями разума принимать и усваивать огромное количество информации вкупе с нейросетью и вживленными имплантатами. Из них выходили отличные воины, чем и воспользовался бывший правитель, решив вспомнить историю из их мирной расы, сотворить завоевателей. В подтверждение очевидному она опустила глаза на руку лежащего без сознания мужчины. Так она и думала, открытую часть руки украшала татуировка, которая тянулась до самого предплечья. Знающий определил бы по ней военного. Тея склонилась над мужчиной и отогнула его ворот брони. Ухмыльнувшись, стала рассматривать витиеватый рисунок природного происхождения, указывающий на ее бывшую расу. Что удивительно, но их лучшие ученые генетики так и не смогли раскрыть этот феномен расы. Природный рисунок у каждого был особенный, но по нему четко можно было проследить принадлежность к одной семье, роду. Тея перевела взгляд на лицо мужчины и стала его с любопытством более детально, внимательно рассматривать, можно сказать, чисто женским взглядом. Лицо незнакомца оказалось первым, на чем задержался взгляд. Оно принадлежало явно мужчине благородного происхождения, на что указывали поражающие своей мужественностью черты лица. Твердый подбородок, выдававший в своем хозяине натуру решительную и не отступающую от принятых решений. Губы средней толщины, прямой нос, темные брови в разлет и поразительно длинные ресницы. Стрижка, как и положено военному, короткая, волосы темные. Тело явно тренированного воина, мощное, крепкое, мышцы прекрасно просматривались через надетую броню. Еще раз обежав взглядом тело мужчины, Тея хотела осторожно похлопать незнакомца по щеке, надеясь привести его в чувство, но... Снизу донеслось рычание, и это отвлекло ее от изучения симпатяги. К упавшим от ее удара летающим тварям стали подбираться другие хищники, очевидно, обладающие такими же энергетическими способностями. Началась грызня за выживание. Тея пришла в себя и только сейчас заметила, что день клонится к вечеру. Она встала, с гибкостью прыгнула за пульт управления и полетела в сторону базы. Нужно было до темноты успеть покинуть эту планету. Неплохо было бы исследовать помещение, но вряд ли ее спасенный захочет отсиживаться в укрытии корабля. А он ее слабое звено против этой живности, и рисковать его жизнью почему-то не хотелось. Не зря же она его спасла. Глава 10. Летели они недолго и вскоре добрались до площадки, где стоял корабль наемников. Тея развернулась в сторону лежащего спасенного и наткнулась в упершийся в ее сторону ствол оружия. Усмешка коснулась ее красивых губ, и глаза задорно блеснули. Получив необходимую жизненную энергию, она пребывала в отличном настроении. «Вот уж не думала, что в благодарность за спасение жизни получу недоверие и ствол, упирающий в меня». И еще больше расплылась в улыбке, увидев озадаченное, удивленное выражение лица мужчины, который не отрывал взгляда от ее лица, прислушиваясь к своей интуиции и пытался определить, кто перед ним и что это ему сулит. К тому же ему не давала покоя эта знакомая усмешка. Кого она ему напоминала, он вспомнить не мог. Между всем этим он отметил красоту этой яркой юной девушки со взрослым взглядом. Несмотря на ее улыбку, он знал точно, она может быть достаточно жесткой, и это ему нравилось. Слишком ноющие и слабые создания не для него, они делают его уязвимым. «Прости, я благодарен тебе даже очень. Это просто привычка, выработанная циклами», — впервые стушевался из-за последних своих мыслей. Крас отработанным движением повесил оружие на пояс и начал осматриваться по сторонам, ожидая нападения твари в любой момент, но тем не менее возликовал, увидев корабль. «Я Крас!» Повернулся он в ее сторону, смотря ей в глаза, ожидая, когда она представится ему в ответ. «Тея!» — также коротко представилась она, как и мужчина. «Расскажешь, что произошло, и каким образом тебе удалось спасти меня? И как ты оказалась в этом месте?» Его брови слегка нахмурились, когда он увидел реакцию девушки на свои вопросы, и это его насторожило. Видно было, что ей не понравились его вопросы, и у нее не было желания ему отвечать. А ведь недосказанность делает из нее потенциального врага. «Сейчас не время для разговоров». Ее тон стал жестким. Капитанская натура, привыкшая командовать, взяла верх. «Если коротко, я летела на твой сигнал». С этими словами она, используя коммуникатор, открыла грузовой отсек корабля и тихонько направила машину в его нутро. Сожалела, что грубо ответила на вопросы. Но что она ему скажет? Что ее сущность еще страшнее, чем у тех летающих тварей, которые чуть не отняли его жизнь. Почему-то впервые ей было не все равно мнение постороннего, а конкретно именно этого мужчины. Видеть страх и отвращение в его глазах не хотелось. Возможно, с изменением сущности она стала слишком сентиментальной, как и все женщины. Но почему же тогда ее сентиментальность не возникла в отношении команды наемников? А может, потому что она не спасла их, рискуя собственной жизнью? Дальше она решила не копаться в этом неудобном для нее вопросе. Она вообще и в прошлом старалась избегать вопроса личной жизни, огорчая тем близких и родных. К мужчинам у нее скорее было потребительское отношение. Она брала у них то, что сама сделать не могла в отношении физиологии. А так, она всегда была самодостаточной и могла дать фору любому мужику-воину. Ведь благодаря этому она стала капитаном. Спрыгнув с платформы, она оказалась возле Краза вплотную. Мужчина, подгадав момент, специально оказался возле нее, преграждая ей путь. «Почему ты решила спасти меня? Я видел, что один корабль сразу же улетел, не успев прилететь», — грубо спросил он, подавшись чуть вперед. Подозрительность и паранойя проснулась в нем. Привычки прошлой жизни пробудились, несмотря на искреннюю благодарность за спасение. А, возможно, ее наняли найти его и втереться к нему в доверие. Тея попыталась оттолкнуть его, но он ловко увернулся от ее руки. Бойцовские инстинкты завладели этими двумя, и завязался рукопашный бой. Кразу пришлось приложить немало усилий, чтобы не быть сразу поверженным. Тея почувствовала наплыв знакомой враждебной энергетики и, наплевав на осторожность, произвела прием, а затем одним ударом отправила его в полет, вложив все свои физические силы. «Я осталась здесь и спасла тебя, потому что думала, что это кто-то из моих родных», — раздраженно выкрикнула она, разворачиваясь ко входу грузового отсека. И тут же выругалась тихо, когда увидела влетевших тварей. Похоже, эти твари ближе к вечеру приходят в активность. И, судя по неестественной тишине в округе, это их территория. Тея отдала приказ эскину корабля закрыть отсек и с беспокойством посмотрела на Краза, который стал виновником ее невнимательности. Если бы она не отвлеклась на него, то сразу бы закрыла шлюз. Посылая энергетическую волну в тварей, она увидела, как Краз вскочил, выхватывая оружие. Твари тем временем понесли потери и разделились. Часть из них полетела на Краза. «Стрелять бесполезно!» — выкрикнула она и кинулась к нему, кидая разряд влетящих в него тварей. «Держись за моей спиной!» — воскликнула она, разворачиваясь к оставшимся летящим на нее энерговампирам. «Вот еще! Не хватало прятаться за спиной женщины!» — с пренебрежением ответил он, хватая с пола какую-то железяку. «А ничего, что эта женщина отправила тебя в полет с одного удара, одержав победу!» С насмешкой произнесла она и послала еще одну энергетическую волну, надеясь, что он не видит этого. «Это неважно», — буркнул он и с размаху ударил подлетающую тварь, которая шарахнула его энергией, опрокинув на спину и тут же кинулась на него, прилипнув своими присосками, начала тянуть его жизненную энергию. Тея шагнула навстречу тварям и, наплевав на скрытность, раскрылась, вытягивая из них энергетическую жизненную силу. Энерговампиры, теряя силы, начали с предсмертными криками падать на пол высушенными трупами. Внимание девушки привлек тяжелый звук упавшего тела. Она резко обернулась, с криком запустила разряд в тварь, вытягивающую энергию с Краза. Оказавшись рядом с ним, она опустилась на колени. От страха за его жизнь ее трясло. Не для того она его спасла, чтобы эти твари высосали из него жизнь. Взволнованная девушка провела рукой по его лицу, которое стало неестественно бледным и холодным, спускаясь ниже к пульсу. Слабое биение известило о том, что он едва жив, и если не восполнить его жизненные силы, может уйти за грань жизни. Быстро осмотревшись в поисках средства для его перевозки в каюту, она только отметила, что все твари перебиты. Не найдя искомое, она плюнула на поиски и, не теряя времени, встала на ноги, без труда взвалила его тело себе на спину и потащила, направляясь в ближайшую каюту. Хорошо еще, что отец сотворил из нее достаточно сильную сущность, отличающуюся от женщин и мужчин. Пройдя коридором, Тея зашла в каюту и, дойдя до койки, уложила Краза. Сбросила свой рюкзак на пол и внимательно стала смотреть на мужчину, решая, что ей делать дальше. Ему нужна жизненная энергия, только так она может спасти его. Усевшись рядом с ним на койку, она начала вспоминать свои ощущения, когда забирала жизнь тех тварей. Решившись, она возложила на него руку и начала вливать в него живительную энергию. У нее получилось. Было тяжело. Она словно по капле выдавливала из себя силу, прилагая огромное усилие. Забирать энергию было гораздо легче. Но вот спустя время, которое показалось ей вечностью, его цвет лица изменился, и она, обессилев, прилегла рядом, проваливаясь в сон. Прилагая последние усилия на краю сознания, девушка отдала приказ эскину корабля взлететь, сбросив нужные координаты. Глава 11. Сознание Краза медленно возвращалось, выводя его из сна. Было уютно и тепло. Память лениво возвращала его в действительность. Вспомнив прошедшие события, он открыл глаза и наткнулся на спящую девушку, которую он обнимал, лежа на боку. Удивляясь своему поведению, он стал внимательно разглядывать лицо этой красавицы. Он никогда не оставлял женщин в своей постели и уж тем более не проявлял таких нежностей. Брал, как хотел, и выпроваживал их. И неважно, была ли это продажная или обычная красотка. Сейчас лицо спящей девушки было особенно нежным. Красивые черты делали ее беззащитной и ранимой. Фигурные брови, прикрытые золотистой прядью волос, привлекали внимание к длинным темным ресницам, отбрасывающим тень. Щеки окрашивали еле заметный румянец, а красивые, чуточку пухлые губы манили к себе. Слегка приподнявшись, он склонился ниже над ее лицом с одной целью — удовлетворить свое желание поцелуя. Но тут ее глаза ярко-синего цвета распахнулись, бровь слегка нахмурилась. В глазах появилось понимание, и она оттолкнула его от себя. «Что ты себе позволяешь?» — процедила она сквозь зубы, сев на кровать, внимательно за ним наблюдая. Лицо Краза вначале несло отпечаток растерянности от того, что его застали врасплох. Он сам не понимал, что это вдруг на него нашло. Вроде сильной потребности не испытывает, но потом оно сменилось наглой улыбкой, и он с насмешкой произнес: «Ну ты разве не для этого легла со мной в постель? В благодарность за свое спасение для меня не составит труда удовлетворить такую красивую девушку. Если есть потребность в мужчине, почему бы не доставить удовольствие друг другу?» Его улыбка стала шире, и он громко рассмеялся, когда возмущенная Тея вскочила с койки, напоследок хлестнув его своим длинным хвостом золотистых волос. «Я, между прочим, в очередной раз спасала твою жизнь!» — закричала она, покрываясь румянцем. «От усталости уснула рядом!» — возмущенно выкрикнула она уже тише, затем развернулась и выбежала из каюты. А довольный Крас встал, потянулся от души и направился в санблок. Эта стычка принесла ему удовлетворение. Выходит, не такая уж она и непробиваемая. Тея шла по коридору с улыбкой. И чего это она так взвелась? Что это с ней? Ну, ответила бы ему в своей привычной манере. Мало ли к ней приставало мужчин, пытаясь задеть ее женскую сущность. Повела себя, как сопливая девчонка-недотрога, в черную дыру все. С этими мыслями она зашла в капитанскую каюту и остановилась, осматриваясь. Сейчас у нее было одно желание — встать под душ и привести себя в порядок. А затем можно поесть и выяснить их дальнейшие планы, закинуть этого Краза на ближайшую, подходящую для него планету. От его спасения есть один плюс. Она приобрела себе корабль. К родным она вернется не с пустыми руками. Ее мысли перешли на семью. Как они там? Но больше всего ее волновала младшая сестренка. Сможет ли она справиться со всем этим? Ее младшенькая — полная противоположность ей. Тея присела на кровать и принялась разуваться. Сняв обувь, она уже собралась входить в санблок, но раздраженно развернулась и пошла обратно к кровати обуваться. Она забыла свой рюкзак у этого очаровательного гада в каюте. А может, подождать, пока он уйдет оттуда? Есть же ему надо. Сталкиваться с ним в его каюте и терпеть насмешки ужасно не хотелось. Но фыркнув, она отмела эту мысль. Вот еще. Будет она из-за него ущемлять себя. Пусть насмехается над ней сколько угодно, а там, глядишь, и по морде получит. Тея, на правах хозяйки, зашла в каюту и замерла на пороге, уставившись на обнаженного Краза, который стоял возле кровати к ней спиной и задумчиво вытирался полотенцем. От его движения мускулы на спине перекатывались, являя собой превосходную накачанную фигуру. Ее женская сущность среагировала на эту картину желанием, чего она не испытывала со второго своего рождения. Почувствовав ее присутствие, Крас резко полуобернулся, направляя на нее оружие. «Боишься меня?» — произнесла она с насмешкой, не отпуская взгляда с его лица, несмотря на пробудившуюся женскую сущность. Она почему-то испытывала неловкость, которую и прикрыла дерзостью. «А ты, я смотрю, решила воспользоваться моими мужскими возможностями», — в тон ей ответил он. И с бесстыдством развернулся к ней, выставляя себя на показ с наглой улыбочкой. Первое, что бросалось в глаза, это объемная природная татуировка, отчего мощная шея, переходящая в покатые накачанные плечи, еще больше привлекала внимание. Вторая татуировка, тянущаяся от предплечья к самому запястью, подчеркивала еще больше хорошо прокачанные мускулы. Пресс из кубиков на животе завершал образ этого сексуального самца. Этот очаровательный гад прекрасно знал, как смотрится обнаженный мужчина с оружием в руках. Зрелище не оставляет равнодушной ни одну женщину. «Не дождешься. Если у меня возникнет потребность в мужчине, я лучше для своих нужд воспользуюсь первым попавшимся нормальным наемником». Расплылась она в улыбке, увидев его выражение лица. «Я рюкзак свой забыла». С этими словами она подошла к кровати и подхватила его с пола. Затем с ног до головы посмотрела на него безразличным взглядом и холодным приказным тоном отчеканила. «Через полчаса жду тебя в буфете. Будем решать твою дальнейшую судьбу», — с уже знакомой ухмылкой добавила она и пошла на выход. Крас смотрел ей вслед. «Эта дерзкая девчонка с командирскими замашками сведет его с ума», — почему-то с улыбкой подумал он. Когда Тея зашла в буфет после того, как привела себя в порядок, ее уже ждал Крас. Накрыв на стол, он вальяжно откинулся на спинку стула, пребывая в своих размышлениях. Ну вот он уже в который раз спасся. И что же ему теперь делать без корабля? Куда податься? У девчонки, наверное, свои планы. Почему-то при мысли о расставании с ней он чувствовал себя ужасно и одиноко. Нет, он, конечно, может сколотить себе команду наемников и брать заказы. Спрос на таких бойцов всегда есть. Неплохо было бы для начала разжиться кораблем. В своей прошлой жизни он бы, не задумываясь, отобрал корабль, но только не у этой девчонки. И дело не только в том, что она спасла ему жизнь, и он по силе может с ней не справиться. Ему почему-то ужасно не хотелось делать ей больно. Упасть в ее глазах, как бандит и пират, ни за что. Неужели она не оставила его сердце равнодушным? Да нет, просто из-за этого Эллая он стал слишком сентиментальным и совестливым. Да, пожалуй, только из-за этого. А женщин в его жизни и так хватает. Но все же сознание отметило, что именно таких, как она, у него нет и никогда не было. Тея тихонько подошла и села, стараясь не отвлекать его от своих размышлений, прекрасно его понимая. Но вся ее осторожность была напрасна. Периферийным зрением он заметил ее, как только она зашла. Пожелав ей приятного аппетита, он приступил к своему завтраку, только сейчас ощутив, насколько был голоден. После того, как они утолили первый голод, Тея завела неспешный разговор. «Я направляюсь в сторону планеты Зар. У тебя какие планы? На какую планету тебе нужно?» Внимательно посмотрела она на него и добавила, усмиряя его подозрительность. «Возможно, нам по пути, и я подкину тебя». Крас отложил одноразовый столовый прибор в сторону и расстроенно произнес, сам не понимая, из-за чего он больше расстроился. Из-за того, что его выпроваживают, или из-за того, что он сам не знает, где ему лучше сойти. «После того, как я потерял свой корабль, мое будущее стало весьма неопределенным. Сама понимаешь, без корабля трудно следовать своим планам». Погрузился он в безрадостные мысли и неожиданно для себя принял решение. «Я тебе сочувствую, но самое главное — это то, что ты остался жив и выбрался с той ужасной планеты». Донеслись до него ее слова. Он посмотрел на нее и озвучил свое решение. «Знаешь, я, пожалуй, воспользуюсь твоим гостеприимством и сойду с корабля, не долетая до планеты Зар. И кто знает, может, по пути мои планы изменятся». Печальная улыбка коснулась его губ. Почему-то его слова принесли ей облегчение, ровно до тех пор, пока он не задал ей вопрос. «Да, кстати, все хотел у тебя спросить. А что за оружие ты использовала против тех тварей?» Опять в его глазах появилась настороженность и подозрительность, как только он увидел, как она замялась, не желая отвечать на его вопрос. «Какая разница?» — спохватившись, ответила она довольно резко. «Не кажется ли тебе, что слишком много недосказанностей между нами? Это не способствует доверию, а мы ведь с тобой становимся одной командой». Подался он вперед и произнес с холодной маской на лице, и его глаза, как и прежде в прошлой пиратской жизни, стали убийственно холодными и непроницаемыми, что очень не понравилось уже ей. «Я и есть оружие», — в тон ему ответила она, а потом быстро перевела тему. «Говоришь, слишком много недосказанности и нет доверия? Тогда почему бы тебе не начать с себя и не рассказать мне о своей жизни? Что ты делал на той планете? И почему твой корабль пошел ко дну?» После ее слов Крас сделанным спокойствием откинулся обратно на спинку стула. Из-за ее последующих фраз он не придал значения ее ответу, хотя она могла поклясться, что теперь ему не нравится этот разговор. И открываться ей он не намерен, что уже в свою очередь вызвало подозрение у нее. Слишком много тайн у этого наемника. Сколько бы они еще сверлили друг друга подозрительными взглядами, было неизвестно. Но этот неприятный двусторонний разговор и переглядывание прервал Искин корабля. «Капитан, прямо по курсу два корабля, без опознавательных знаков!» «Пираты!» — воскликнули они одновременно и, вскочив из-за стола, бегом понеслись в рубку управления. Когда оба подбежали к капитанскому креслу, произошла заминка. Но Крас вовремя опомнился. Это не его корабль, и здесь капитана она, что не осталось незамеченным самим новоявленным капитаном. Плюхнувшись в кресло, она вывела картину на монитор. Их окружали два пиратских корабля, гораздо мощнее их корабля. Они имели лучшее оснащение. Да даже если бы их корабль был лучше оснащен, уйти без повреждений им бы все равно не удалось. Их корабль в любом случае обречен на погибель или захват. Крас, словно читая ее мысли, произнес вслух. «Если мы сдадимся, у нас есть шанс выжить», — потухшим голосом произнес он, гадая, из какого логова эти пираты. «Если они из братства планеты Тарх, то он точно обречен на смерть. Но девушка тогда сможет выжить благодаря своей красоте. Если капитан не дурак, он не отдаст ее на растерзание команде, а решит продать ее как рабыню. В ответ Тея посмотрела на него, выражая глазами свое согласие, только мысли у нее были гораздо оптимистичнее. Она видела в этом возможность захватить эти два корабля и перебить всех пиратов, отправив их в черную дыру. «Капитан, вас вызывает на связь корабль без опознавательных знаков», — нарушил тягостное молчание Искин. «Позволь мне вести переговоры», — прикоснулся он к ее плечу. «Пусть лучше они думают, что ты слабая и беззащитная. Так ты сможешь ослабить их бдительность, выгадать момент и сбежать. И прошу тебя, напрасно не геройствуй, ты должна выжить любой ценой». Тея молча встала с кресла, уступая ему место, одновременно с этим давая приказ Искину соединить с вызовом. Крас уже не видел ее выражения лица. Там было все: смятение, удивление и довольная улыбка. Она была благодарна, что именно этому мужчине не безразлична ее дальнейшая судьба и жизнь. А эгоистичный и беспринципный бывший пират с благородной родословной Крас сам был удивлен, что его волновала судьба этой дерзкой и подозрительной девчонки. Ведь она для него, по сути, чужое существо, хоть и красивое, с командирскими замашками. Монитор высветил незнакомую отвратительную рожу капитана, и Крас приуныл. Шрамы и налитый кровью тяжелый взгляд говорил о жестоком характере пирата, употребляющего алкоголь и упивающегося своей властью. Такого команда из страха слушается беспрекословно. С таким практически невозможно договориться, да и обвести вокруг пальца еще нужно постараться. Одно радовало — они из другого пиратского логова. «Сдавайтесь, иначе подохнете быстро!» — вперил он немигающий взгляд в своего собеседника. «Милый, я не хочу умирать!» — испуганно воскликнула Тея, встав возле Краза, заламывая руки. «Сделай, как говорят!» — продолжила она изображать из себя трусиху. Пират, увидев ее, довольно оскалился, обнажая свои искусственные металлические передние зубы вместе с клыками, которые он заменил еще в молодости для устрашения, потеряв в драке собственные, отчего заработал прозвище «Клык». Крас, напротив, сделал вид, что он очень недоволен ее вмешательством, хотя в душе был рад. Ничто так не расслабляет бдительность, как слабая и перепуганная истеричная женщина. «Красавица, тебя уж точно убивать никто не будет, если будешь послушной!» В его глазах появилась жестокость, не предвещающая ничего хорошего. «Дай команду на стыковку грузового отсека», — прорычал он Кразу и отключился. «Оружие нет смысла брать. Его все равно отберут», — произнес Крас, не глядя в ее сторону. Его руки запорхали над панелью управления, давая доступ к стыковке кораблей. Тея бегом отправилась в свою каюту за рюкзаком. Еще неизвестно, смогут ли они вернуться на корабль. А Крас на всякий случай прощупал припрятанное в тайнике одежды свое тайное оружие, специально разработанное им самим. Это против Элая и Горгов не было возможности и смысла его применять. Железного киборга оно бы не взяло. Да и его руки были постоянно связаны. А вот против этого сброда оно как раз то, что нужно. Во всяком случае, он искренне верил в это и надеялся, что сможет воспользоваться им.